Пускай не предсказывает. Зима по-настоящему наступила, и нам с Димкой купили лыжи. Длинные. Мои на целых полпальца длиннее. Мы теперь на лыжах пойдем. Только с горки не катайтесь, говорит мама. Ладно, мы по озеру пойдем. Озеро гладкое. Если палки потеряешь, можно вернуться. На озере совсем мало падаешь, а с горки подниматься надоедает. Все время падаем. Крутая очень. И я с вами пойду, говорит Ниночка из нового дома. Ну что, нам жалко, что ли? Пускай идет. Как заблудимся, говорит Ниночка. Опять она предсказывает. Мы ей сколько раз говорили, не предсказывай. А она все равно. С ней никакого терпения не хватит. Димка меня в бок толкает. Давай. Лыжи пусть на крыльце полежат. Мы сейчас. Мы вокруг Ниночки как запрыгаем. Прыгаем и дразнилку кричим. Путька тоже прыгает. И Ниночку за косы хватает. Ниночка визжит. Она Путьку боится. Не понимает, что он с ней играет. Такая трусиха, а? Но она еще больше визжит, чтоб дразнилку не слышать. Мы с Димкой тогда еще громче кричим. Нинка, Нинка, ай да-да! Нинка, Нинка, ай да-да! Такая смешная дразнилка. Я сама придумала. Я иногда вдруг что-нибудь придумаю, а Димка потом выучит. У него память хорошая. Конечно, очень обидная дразнилка. Но если Ниночка предсказывает, мы с ней не можем на лыжах идти. Мы обязательно заблудимся. У нас лыжи тогда совсем отберут. Так мама сказала. Ниночка сильно-сильно визжит. Она уже сильнее не может. А мы с Димкой можем, нас двое. Мы вон как громко кричим. Нинка, Нинка, ай да-да! Ниночка ревет и бежит к своему дому. Она будет бабушке жаловаться. Даже лыжи бросила, пешком побежала. Ниночка теперь будет долго реветь, до самого вечера.